Они сидели в маленькой, но уютной комнате в надвратной башне. Его высокопреосвященство с удовольствием хлебал знаменитый эландский рыбный суп. Герцог Корой внимательно читал послание архипастыря. О решении конклава он знал. Однако сообщить об этом во всеуслышание не мог. Слишком уж странным путем пришла добрая весть. Другое дело теперь. Максимилиан мог быть доволен. Его появление произвело должное впечатление как на гарнизоны Даконы, так и на соглядатаев Михая, если таковые в Иландии еще остались. На всякий случай клирик огласил слово архипастыря, едва сойдя с коня. Правда, боевой дух маринеров в поддержке пока не нуждался. Беда была в другом. Эландцы на море не знали поражений, но войну на суше уже и забыли, когда вели. Болота, горы и непролазные дебри с успехом заменяли стены и армии. Да и Таяна по праву считалась надежным союзником. Теперь ветер переменился. Максимилиан прочел достаточно трудов по истории, политике и стратегии, чтобы понимать. Взбесившаяся Таяна представляет серьезную угрозу. Если Михай задумал напасть на гнездо Альбатроса, он соберет армию, превосходящую возможности Иоланда в несколько раз. Моряки на суше могут доблестно погибать, но вот победить превосходящего по численности, хорошо обученного противника, пусть один маринер в ближнем бою стоил 5, битва сильно отличается от поединка. Армии же, способной действовать на твердой земле, у Эланда просто нет. Предполагалось, что с суши Альбатроса защищает рысь, Эланд же, в свою очередь, бережет Таяну с моря. Союз казался вечным, а распался за одно лето. Максимилиан собеседника не торопил. Клирик понимал, что от первого настоящего разговора зависит слишком многое. Если ему удастся стать другом, советчиком и соратником эландского вождя, это не только укрепит позиции церкви в строптивом Эланде, не только поможет им всем в борьбе с непонятным, но от этого не менее опасным врагом, но и приблизит самого Максимилиана к архипастырскому посоху. И клирик гнал коней, передвигаясь со скоростью более приличествующей гонцу, нежели одному из князей церкви единой и единственной. В Эдакону они въехали ранним утром, но Ароя в городе не было. Оставив измотанных дорогой приближенных и полуживого горданин в опечении командора Гоула, кардинал вместе с Зенеком и взявшимся их сопровождать паладином Лагаром бросился на поиски адмирала. Солнце стало клониться к закату, когда они настигли его в небольшой крепости, прикрывающей северный приморский тракт. Стража знала Лагара и Зенека в лицо, и их сразу же пропустили. Максимилиану приходилось иметь дело с особыми королевской крови, но в ожидании встречи с Ароем он волновался как мальчишка. Кардинал подготовил короткую, но красивую речь, объясняющую, кто он такой. Но Рене, тепло поприветствовав его высокопреосвященство кардинала Эландского и Таянского, заставил клирика онеметь. Он уже все знал. Еще через полчаса Максимилиану казалось, что этот стройный седой человек с юными глазами знаком ему всю жизнь. «Не буду скрывать, святой отец», — Рене тщательно скрутил послание и вновь положил его в футляр. «Мы рады поддержке церкви единой и единственной. Мы не можем пустить врага во внутренний Эланд». Кардинал, понимающе кивнул. Эландцы по праву слыли отчаянными и бесшабашными, однако таковыми были только жители старого Эланда, каменистого полуострова, напоминающего очертаниями затаившуюся кошку. Во внутреннем же Эланде селились ремесленники, земледельцы, пастухи. Они не знали, что такое оружие. С моря их надежно защищали клинки маринеров, а спину стерегли леса и болота, за которыми к тому же жили друзья. Рождались, разумеется, и во внутреннем Эланде те, кто мечтал о подвигах и неизведанных странах. Но мечтатели уходили на побережье, а в селах оставались те, кто хотел просто жить. И теперь первыми под удар попадали как раз они. Граница была почти открыта. Единственной рукотворной крепостью на сотни вес оставалась Варха, странная цитадель, воздвигнутая незнамо когда и казалась щадимая самим временем. Странно, что клирик и адмирал вспомнили о ней одновременно. Варха. Арой плеснул отставившему пустую миску гостю местной ягодной настойки. Несмотря на свою неприступность, а может быть именно поэтому полузаброшена. Туда ссылают, чтоб поостыл излишне предприимчивый молодняк. Там доживают бессемейные ветераны, которым здоровье не позволяет выйти в море. Максимилиан с пониманием кивнул. Кардинал с молоду зачитывался описаниями разных земель и хорошо помнил рассказ знаменитого монаха-географа Люциуса Фальханита о старинной крепости, стоящей на мощном скальном выступе чуть ниже места, где короткая, но необычайно полноводная Гана, совершив 4 гигантских прыжка, успокаивалась и плавно несла воды к заливу. Серые мощные стены словно бы вырастали из базальтового основания и казались несокрушимыми, а глубина фарватера позволяла пройти к крепости самым большим кораблям, что решало вопрос подвоза припасов и пополнения. Другое дело, что защищать Вархи было нечего. Водопады надежно запечатывали реку, а что до сухопутного тракта из Гелани в Адакону, то он проходил выше крепости, между вторым и третьим водопадами. Гана там разливалась так широко, что течение почти останавливалось. В сухое время отдыхающую перед новым скачком реку можно было перейти вброд. Никаких укреплений там, разумеется, не имелось. Торговый и ремесленный люд несколько столетий селился по обе стороны переправы, где и вырос неплохой городок, в котором бок о бок жили арцийцы, таянцы и эоланцы. Все они теперь оказались в положении заложников. И что с ними делать? Рена небрежно откинул спадавшую на лоб прядь, не представляя. Поверить, что вчерашние друзья и соседи вдруг стали врагами, всегда тяжело. Люди вечно надеются, что пронесет. «Я понимаю вас, герцог», — мягко согласился кардинал. «Сгонять жителей с насиженных мест, запирать крепость или насильно отправлять вглубь страны неразумно. Не стоит вызывать ненависть там, где может понадобиться любовь. Церковь обличает Годоя как убийцу, узурпатора и еретика и предает его великому проклятию. Вы же, герцог, как послушный сын церкви, обязаны подчиниться. Для начала вам придется закрыть границу. Я никогда особенно не задумывался над богословскими вопросами, но сейчас готов преклонить колени перед Святейшим Престолом. Пустое, сын мой. Ваш аюдант рассказал мне про башню Альбатроса. Надеюсь, вы не предадите меня проклятию за знакомство с несколько непривычными силами. Напротив. Ваше своевременное появление было, несомненно, чудом, свидетельствующим о том, что Триединый в беспредельной мудрости своей помогает тем, кто ему угоден. Рене представил себе угодных Триединому болотницу, Прошинка и Гиба и не смог сдержать усмешки. «Прошу, Дана!» – кардинал также улыбнулся одними глазами. «Помощь Триединого может принимать самые неожиданные формы, но я не собираюсь обсуждать вашу лошадь. Во главе любого дела должен стоять человек, облеченный доверием церкви и любовью народа. Вы и есть такой человек, остальное второстепенно. Церковь согласна с советом паладинов. Рикорет не изложен, вы должны принять корону Иланда, и лучше, если она будет вам принадлежать не по решению нескольких, пусть весьма достойных людей, но по воле Триединого Господа нашего. Его святейшество уполномочил меня передать вам, что был бы доволен, если бы Эланд признал, наконец, обряд миропомазания. Это условие, на выполнении которого настаивает церковь. Рене долго молчал, затем поднял на собеседника ясные голубые глаза. «Это не условие, ваше высокопреосвященство, это судьба. Если я доживу до светлого рассвета, я приму корону, но не раньше. Эланд не поймет. Мы все еще не такие, как большинство народов благодатных земель». «Да будет так, мой принц», — скрыл вздох облегчения кардинал. «Вы станете королем Эланда в светлый рассвет, но предварительное благословение будет оглашено в главном Эдаконском храме не позднее, чем на третий день, считая от нынешнего.